Матерь Агни-йоги. Отложение кристаллов империла легче усмотреть, чем отложение благодати. Отрицательные свойства легче наблюсти и отметить в особенностях проявления тонкого мира, чем свойства положительные. Так, например, воздействие прежде допущенных отрицательных мыслей можно скорее увидеть, чем мыслей нейтральных или даже хороших. Удары кармы быстрее научат правильному действию, чем условия счастливого и беспечального существования. Почти у всех высоких духов была тяжелая